когда от вступительной элегической музыки переходить к музыке танцевальной. Но тут произошло нечто невообразимо комическое. Бьянка Матта, поднявшись на возвышение вместе со своей госпожой, вдруг поспешно соскочила вниз и, запутавшись на крахмаленных юбках, растянулась на полу во весь свой коротенький рост. Но тут же с поразительным проворством вскочила и кудахща, и гагача устремилась к группе придворных, в центре которой стояли Петр и Джованни. Обеими своими красными лапками она ухватила Петра за пурпурный рукав его нового камзола и, растянув в улыбке свой щербатый беззубый рот, бормоча себе под нос что-то невнятное и невразумительное, будто испуганная гусыня, повлекла его к возвышению и к креслу герцогини. «Там, там!» — лопотала она. «Иди, да не упрямься, глупышка! Там твое место, там с тобой поговорит герцогиня!» Вездесущий церемонимейстер, напуганный этой непристойностью, обернулся к Петру и произнес, еле шевеля губами: «Не смейтесь! Отнеситесь к этому серьезно, если вам дорога жизнь». Петр, получивший уже такое наставление от придворного портного господина Щутце, успокоил встревоженного церемониймейстера едва заметным кивком головы и прищуром глаз. И, приблизившись к креслу герцогини, приличествующим ритуалу придворным шагом, так называемым «куртизанским», как его окрестили в Праге, низко поклонился, якобы невзначай, приложив ладонь правой руки к сердцу и проговорил: «Если я верно понял, первая дама вашего высочества оказала мне великую честь, пожелав выбрать меня своим партнером в первом танце и пригласила меня к вашему высочеству, дабы я лично от вас удостоверился, будет ли вам угодно дозволить мне удовлетворить это желание». Краешком глаза он отметил выражение облегчения и глубокого довольства, появившееся на лице маленького церемониймейстера. Ее высочество с трогательной печалью, осветившей прекрасный лик, слабо покачало головой. «Ни в коем случае. По-моему, вы неверно истолковали инициативу моей компаньонки, господин Кукан. Нельзя говорить о желаниях Бьянки, поскольку у нее нет собственных желаний, а посему нельзя и считать, что она избрала кого-либо по своей воле. Она лишена рассудка, и если совершает некоторые поступки, то всегда непроизвольно, по наитию свыше, по соизволению высших сил, которые управляют нашими жизнями и судьбами, но оказывают себя не иначе, как спорадически, скажем, устами безгрешного существа, наделенного высшей благодатью, или устами святой, помраченной разумом, такой вот как Бьянка Матта, моя блаженная Бьянка. Она определенно высказалась в том смысле, что мне нужно с вами переговорить, и к этому ее мнению следует прислушаться самым тщательным и серьезным образом, поскольку оно установлено не ею и исходит не от нее. В таком случае давайте побеседуем, господин Кукан». Убийственный ход. Петр был обучен и изощрен в искусстве оставлять последнее слово за собой. Но только чего тут отвечать, если тебя ни о чем не спрашивают? Если герцогиня предложила побеседовать, то это надо было понимать только так. «Говорите же, я слушаю. И теперь от него одного — от сеньора Кукан да Кукана зависит».